Практика стоицизма. Выбор. Практика выбора, пожалуй, самое важное и нужное, что может дать нам стоицизм касательно нашего внутреннего счастья. Ведь именно из разных сделанных нами выборов и складывается наш жизненный путь. Корень зла. Желание и избегание. Эпиктет говорил, что у всех проблем есть две простые причины – желание и избегание. Когда нам бывает больно, страшно, когда мы испытываем зависть, злобу и прочие негативные эмоции? Всего в двух случаях. Случай первый. Когда я что-то хочу, и это не получаю. Пример. Я хочу быть красивой, но у меня кривые ноги и маленький рост. Желание. Вот что не дает быть спокойными. Вы хотите чужую женщину, а она отказывает. Хотите получить премию, а начальство решает ее не выдавать. Хотите выпить горячий латте, а привычное кафе закрыто. Случай второй. Когда я чего-то не хочу, но это со мной случается. Пример. Я не хочу получить двойку на экзамене, но получаю. Избегание. Вот что не дает быть спокойными. Вы боитесь, что умрет дедушка, и он умирает. Боитесь увольнения, и вас увольняют. Боитесь опоздания на автобус. Бежите, но не успеваете. Гнев, ярость, слезы, ужас, паника, злоба, зависть — все эти эмоции возникают у нас по одной простой причине. Все идет не так, как мы хотим. Почему, когда ты чего-то хочешь, этого не случается? А когда не хочешь, наоборот, случается? А ведь именно это самое сильное доказательство того, что ты в беде и несчастье. Я чего-то хочу, а оно не случается. Разве есть кто несчастнее? А когда я боюсь и не хочу, это происходит. Ну так разве есть кто несчастнее меня? Задавался вопросом Эпиктет. Какой выход из этой ситуации? Как бы мы ни старались, в мире слишком много факторов, и невозможно контролировать их все. В любой момент может случиться что-то плохое, чего вы даже не могли предположить, к чему не были готовы. Но что же делать? Вечно мучиться от страха и тревоги? Решение, предложенное стоиками, просто. Если вы не можете изменить мир так, чтобы сбывалось все, что вы хотите, измените то, что вы хотите. Желайте и избегайте только того, что зависит от вас. Перестаньте волноваться, бояться, злиться по поводу того, что не можете изменить. Направьте все свои эмоции на то, что в вашей власти, и вы обретете спокойствие. Не желайте внешних вещей, денег, любви других людей. Желайте того, что от вас зависит. Научиться быть счастливым с теми деньгами, что уже есть. Полюбить себя. Не бойтесь внешних вещей. Смерти, нищеты, болезни. Бойтесь того, что от вас зависит. Совершить подлость, струсить, предать друга. Как говорил Эпиктет, никто не может помешать вам отказаться от желания. Вытащите наружу всю свою боль, все свои страхи и посмотрите им в их уродливые лица. Какие это желания и избегания? Чего так боитесь и хотите вы? Если вы измучены безответной любовью, не желайте, чтобы он, она полюбил, полюбила вас. Желайте научиться просто любить, испытывая радость, что этот человек есть. Если вы измучены тщетными попытками накопить денег на переезд, не желайте переехать. Научитесь любить то место, где вы живете сейчас. Если вы тщетно стараетесь быть хорошим сыном, дочерью, не желайте любви родителей, не смотрите на свое отражение в их глазах. Желайте быть тем, кто вы есть. Желайте полюбить себя. «Если ты будешь желать только того, что желает Бог», — говорил Эпиктет, — то никто не сможет заставить тебя или помешать тебе так же, как никто не может помешать Богу. Хочу и желаю. Эпиктет говорил, есть два типа жажды. Обычная и жажда во время лихорадки. В первом случае достаточно глотка воды, и вы в порядке. А когда у вас лихорадка, облегчение наступает лишь на секунду. Потом начинается рвота, боли в кишечнике, и хочется пить еще сильнее. То же самое и с желанием внешнего. Например, богатство. Подумайте, вы просто хотите быть богаче, работаете и постепенно идете своей дорогой, или жажда денег ослепляет вас, и к такой жажде прибавляется ревность, страх потерять, стыдные слова, стыдные мысли, стыдные дела. Разделяйте «хочу» и «желаю». Именно «желаю» может завести туда, куда мы никогда не хотели бы попасть. Зависит, не зависит. Главный принцип Эпиктета. То, за что я больше всего благодарна стоицизму, что больше всего повлияло на меня, перевернуло мое отношение к жизни, то, что позволило мне уйти от множества страхов и сомнений, это основной принцип Эпиктета. Все в этой жизни делится на то, что от нас зависит, и то, что не зависит. Не смотрите на его простоту. Этот принцип изменит и ваш подход к жизни, если пользоваться им правильно. Главный принцип Эпиктета. Среди всех вещей, что есть на свете, одни от нас зависят, а другие — нет. Зависят от нас наше мнение, стремления, желания, страхи. Словом, все, где мы действуем сами. Не зависит от нас наше тело, имущество, репутация, карьера. Словом, все, что не мы сами делаем. То, что от нас зависит, по природе свободно. Перед ним не встают помехи и препятствия. А то, что от нас не зависит, слабое, рабское, встречает препятствия и нам не принадлежит. Поэтому помни, что если рабское ты будешь считать свободным, а чужое своим, то будешь жить, мучаясь, в горе и тревогах. Будешь винить богов и людей. Но если ты будешь жить, считая свое своим, а чужое чужим, чем оно и является? Никто и никогда не сможет принудить тебя, никто и никогда не сможет помешать тебе. Да и ты не будешь никого винить, не будешь осуждать, не сделаешь ничего против своей воли. И никто не сможет навредить тебе, никакой вред до тебя не доберется. Философия, говорил Эпиктет, это учиться узнавать, что твое, что чужое. Так давайте посмотрим, насколько прав Эпиктет, и что в этой жизни нам действительно принадлежит. Начнем с тех вещей, которые от нас не зависят. Зависит ли от нас наше имущество? Когда нас спросят, что в этой жизни твое, мы сразу подумаем про имущество. Мой дом, моя машина, мой телефон, моя тарелка, мои трусы, в конце концов. Разве все это не мое? Разве я этим не владею? Проблема в том, что ответ «нет». Сегодня сгорел дом, завтра жена забрала посуду-машину, послезавтра я уронил телефон в воду, а послепослезавтра порвались трусы. Все эти вещи — лишь то, чем я могу распоряжаться временно. И то в весьма ограниченных пределах, установленных судьбой. Если я захочу продать квартиру, не от меня зависит, найдутся ли на нее покупатели. Если решу поехать на работу на машине, не от меня зависит, спустят ли у нее колесо или заблокирует ли сосед выезд. Мы называем вещи своими, точно так же, как мы называем своей кровать в гостинице. Но тут появляется другой вопрос. Если эти вещи от вас не зависят, то зависите ли вы от них? Не знаю, как вы, но я завишу. И вот она, проблема. Не мы владеем имуществом, а оно владеет нами. Кто твой хозяин? Тот, у кого есть власть над всем, к чему ты стремишься и чего хочешь избежать, отвечал на вопрос Эпиктет. Вы боитесь, что квартиру ограбят, и тратите кучу денег на сигнализацию и ежемесячные платежи охранной компании. Вы покупаете машину, чтобы получить свободу передвижения. Но вместе с ней следуют обязательства, такие как налоги, бензин, техобслуживание, гараж и так далее. Марк Аврелий писал. Предметы, преследуя и избегая которые ты лишаешься мира душевного, не приступают к тебе, но ты некоторым образом сам приступаешь к ним. Пусть смолкнет твое суждение о них, и они лежат недвижимо, а тебя никто не увидит ни преследующим, ни бегущим. Мы рабы вещей, работаем ради того, чтобы их содержать и чтобы покупать все больше новых. Дом побольше, сумку подороже, туфли поновее. Мы проводим часы перед компьютером, гробим свое здоровье, не досыпаем, и все ради вещей. Что наказал тебе Бог, когда ты пришел в этот мир? Эпиктет отвечал: всеми силами береги свое, но не хватайся за чужое. Честность твоя, скромность твоя, кто же у тебя их отнимет? Кто, кроме тебя самого, может помешать ими воспользоваться? Но как же ты поступаешь? Всеми силами добиваешься того, что тебе не принадлежит, и тогда и свое теряешь. Зависит ли от нас богатство и слава? Однажды я спросила предпринимателя, какой опыт на тебя больше всего повлиял. Когда я первый раз разорился, сказал он, мне тогда показалось, что жизнь кончена. Я не знал, что делать, был в ужасе, но потом оказалось, что это лучшее, что со мной случалось. Я понял, что безумно устал, и выяснил, что легко могу начать что-то с нуля. Теперь мне уже ничего не страшно. После этого я разорялся еще один раз, но уже был очень спокоен и быстро выстроил новый бизнес. Сейчас я понимаю, что жизнь может пойти по-разному, и в этом нет ничего ужасного. Скажите мне, зависит ли от нас богатство или слава? Даже если вы будете упорно работать, не факт, что станете богатым. Как повезет. Если у вас хороший начальник и прекрасная должность, не факт, что завтра компания не закроется. Так было со мной. Сегодня вы знаменитость, и билеты на ваш концерт стоят несколько тысяч. А послезавтра вылезет какая-нибудь грязная история, или вы обидите кого-то влиятельного, и вас не пустят даже на детский утренник. Не нужно стремиться к этим вещам так, словно они каменная крепость, которая никогда не рухнет. Это не так. Слава и богатство могут исчезнуть в любой момент. Зависит ли от нас здоровье? «Ну уж тело мое от меня зависит», — скажет кто-то. А потом ему на голову упадет кирпич, или акула откусит руку, или прищемит ногу в трамвае. Мой дедушка всю жизнь занимался спортом, вел здоровый образ жизни, но умер от рака. Почему? Никто не знает. У знакомого внезапно умерла дочь, молодая здоровая женщина. У нее оторвался тромб и остановилось сердце. Почему? Никто не знает. Рука моя разве мне не принадлежит? Да, она часть тебя, но по природе своей. Бренная плоть, подверженная помехам и принуждениям. В рабстве у всего, что сильнее тебя. Да что мы говорим о руке? Ко всему своему телу ты должен относиться, как к навьюченному ослику. Владей, сколько будет возможно, сколько будет позволено. А если у тебя его отнимут, если солдат у тебя его отберет, отдай, не ропщи и не сопротивляйся. А будешь сопротивляться, все равно отнимут, да еще и побьют. А уж если ты так относишься к своему телу, что тогда говорить о том, что ради этого тела существует? Когда тело — это маленький ослик, то все остальное — это уздечка ослика, вьючные седлышки ослика, подковки, ячмень и сено. Брось это все, избавься от этого быстрее и веселее, чем от самого ослика. Эпиктет. Зависит ли от нас другие люди? Глупый вопрос, правда? Конечно, мы понимаем, что поступки других людей от нас не зависят. Но почему тогда постоянно жалуемся на мужей, родителей, детей, продавщицу в магазине, доставщика, таксиста? Боимся, злимся, плачем из-за них. Погружаемся в невообразимые глубины горя из-за других людей. Почему он меня не любит? Ну разве от вас зависит его любовь? Почему он умер? Но разве от вас зависит его жизнь и смерть? Почему он меня позорит? Но разве от вас зависит его поведение? Многие родители думают, что они хозяева своего ребенка и могут полностью контролировать его поведение. Но и эта иллюзия, которая проходит, как только ребенок становится старше. Если от вас не зависит даже ваше тело, как от вас может зависеть тело вашего ребенка? Я даже не говорю о его душе, которая формируется под воздействием различных людей и событий, подброшенных судьбой. Многие дети растут с осознанием того, что они — стыд своих родителей. Словно они не отдельные личности со своим внутренним миром, а маленькое дополнение к родителю. Сын такого-то, дочь такой-то. «Веди себя прилично. Что обо мне подумают?» — говорит такая мать. Она не видит ничего плохого в этой формулировке. Мы не понимаем, что другие люди не зависят от нас, иначе не было бы такого явления, как испанский стыд, когда вам стыдно за то, что делает другой человек. Сколько страданий от безответной любви закончилось бы, если бы эти люди поняли, что другой человек от них не зависит. Его эмоции нельзя контролировать. Зато можно контролировать свои. Что обычно желают люди под видом настоящей любви или настоящей дружбы? Раба, который любит только хозяина, дружит только с ним. Но разве это возможно? Можете ли вы гарантировать, что через 5 лет этот человек не полюбит кого-то другого? Как бы он ни любил вас сейчас, каким бы замечательным человеком вы ни были. Это желание обладать человеком – исключительно ваша проблема. Мне самой потребовалось много времени и разрушенные отношения, чтобы понять, что желание монополизировать другого – это неестественное проявление любви, как учат романтические книжки, а результат влияния первичного влечения – болезненное проявление любви к самому себе. «Я же самый лучший. Как ты можешь не любить меня?» Конечно, он может не любить вас, потому что у него тоже есть первичное влечение, и для него самый лучший — это он сам. Эпиктет утверждал, что зависит от нас свобода воли и все дела, зависящие от свободы воли, а не зависит от нас тело, части тела, имущества, родители, братья, дети, отечество. Словом, общество. Мир — это невероятно сложное переплетение причин. Нельзя заглянуть в душу другого человека и увидеть все причины его поступков. Мы же не Бог. Поэтому невозможно контролировать другого человека на 100%. Мы разочаровываемся не в людях, а в своих ожиданиях, которые нагрузили на этих людей. «А кто вообще решил, что они должны им соответствовать?» — сказала мне однажды подруга. «Никто не предаст вас, если вы не ожидаете верности. Никто не сможет разочаровать вас, если вы не возлагаете надежд. Отпустите других людей. Не осуждайте, не бойтесь, не возлагайте надежд. Единственный человек, в ком вы можете быть уверены, — это вы сами». И то вряд ли, если вы не мудрец. Эпиктет говорил, что они, боги, дали тебе не быть ответственным за родителей, и за братьев, и за тело, имущество, смерть, жизнь. Так ответственным за что сделали они тебя? Только за то, что зависит от тебя. За пользование, как должно, представлениями. Так что же ты берешь на себя то, за что ты не ответственен? Вот это и есть доставлять самому себе хлопоты. Зависит ли от нас наша судьба? «Я творец своей судьбы», — скажет кто-то. «Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха», — расхохочется судьба, отрубит ему руки или бросит в тюрьму. Мне очень нравится образ колеса фортуны. Оно вечно катится, и сегодня ты богач, завтра бедняк, сегодня красив, завтра урод. Сегодня кичишься здоровьем, а завтра лечишь смертельную болезнь. Наша физическая оболочка полностью зависит от судьбы. Мы словно листья, который несет бурный поток. Прилепит нас к ветке или прибьет к берегу, мы не знаем. Я думал, что полечу на юг, все распланировал и за день до вылета попал в больницу с отравлением. Я думал, что построю бизнес, вложил все деньги, и вдруг началась война. Я думала, что выйду замуж, но мой жених встретил свою бывшую, и мы расстались. Отношения и характер обычного человека. Он не ждет ничего от себя самого, ни хорошего, ни плохого, и во всем полагается на внешние обстоятельства. Отношения и характер философа. Он ожидает всего, и хорошего, и дурного, лишь от самого себя, утверждал Эпиктет. Но несмотря на то, что судьба от нас не зависит, в наших руках величайшая власть — власть выбирать. А это и есть власть над судьбой. Личный выбор. По мнению Эпиктета, благо — это личный выбор, и зло — это личный выбор. Что же тогда такое внешние вещи? Это материал для личного выбора, в обращении с которым человек находит свое собственное благо и зло. Теория Эпиктета о личном выборе, пожалуй, самое нужное и важное из всего, что я встречал у стоиков. Она звучит очень просто. Единственное, что от вас зависит, это ваш личный выбор. Термин «выбор». Ключевое слово философии Эпиктета «проайресис». Это понятие переводит по-разному. И свобода воли, и нравственная цель. Во времена Эпиктета проайресис был ничем иным, как предпочтительным выбором. Вы выбираете пойти сегодня на пробежку, хотя идет дождь, или остаться дома, выпить кофе с молоком или зеленый чай. Это и есть проайресис, выбор. Я называю его личным выбором. Это ваше сознательное решение, ваша свободная воля. Мы ищем все проблемы во внешних вещах. Люди ищут все свои проблемы во внешних вещах, все трудности они видят во внешних вещах. Что делать? Как это пройдет? Чем обернется? Боюсь, со мной случится то или это. Все это слова людей, занимающихся вещами вне их личного выбора, говорил Эпиктет. «Ничего от меня не зависит, скажете вы. Позвонит мне начальник, выходи на работу завтра. Хочешь, не хочешь, придется выходить». Скажет жена, в выходные надо ехать к родителям. Надо ехать, и никаких сериальчиков вечерком. А вы вспомните, что в ваших руках величайшая на свете свобода и величайший дар — свободная воля, право выбора. Это вы выбираете выходить на работу, вы выбираете ехать с женой к родителям, потому что то, что вы получите от этих решений, для вас благо или предпочитаемое. У вас есть выбор – предать друга или голодать. Кто-то предпочтет предательство голоду, а другой не побоится и руки лишится, но не станет предавать друга. Моральные выборы – одна из самых сложных вещей на свете. Но именно они показывают, кто вы такой. Какие у вас убеждения? Благо и зло заключено в нас, а не в том, что относится к внешнему миру. Никто не заставит вас предать друга, если вы сами не примете это решение. Как сказал Эпиктет, если ты хочешь не испытывать помех и не испытывать принуждений, кто принудит тебя стремиться к тому, к чему, по твоему мнению, не следует? Кто принудит избегать того, чего, по твоему представлению, не следует? Никто. Выборы, которые мы делаем, со стороны порой кажутся безумными. Мы остаемся в тяжелых, убивающих нас отношениях или на нелюбимой работе. Живем с родителями, которые постоянно третируют. Это все наши выборы. Мы сделали их сами. У меня есть подруга, которую бьет мать. Когда у нас заходит разговор на тему ее невыносимой жизни, он звучит примерно одинаково. «Я не могу больше так. Съезжай. Я не могу съехать». «Почему?» «У меня нет денег». «Устройся на работу. Я не могу работать, я не буду успевать ходить в институт». «Почему? Это вполне возможно успеть. Да, это будет тяжело, но ты можешь с этим справиться». «Нет, это не вариант. Мне проще уж тогда потерпеть. Просто уже надоело». «Понимаете, она говорит, я сознательно выбираю жить с матерью, которая меня бьет, а не съехать от нее. Потому что мне проще терпеть ее побои, чем совмещать работу и учебу. Это ее выбор. Все выборы, которые мы делаем, это наши выборы. Не будь труслив, но как дети, когда им не нравится игра, говорят: «Я больше не играю». Так и ты, когда тебе что-то представляется таким же, скажи: «Я больше не играю». И удались. «А если остаешься, то не сетуй», — советовал Эпиктет. «Если вы сделали выбор, принимайте его последствия. А подруга моя, кстати, в итоге съехала от матери, и теперь ей живется сложнее, но она принимает свой выбор и возвращаться не собирается. Выбирайте свои эмоции. Личный выбор — это суперсила, которой мы обладаем благодаря тому, что у нас есть разум. Ни у животных, ни у растений такого нет». Эпиктет называет личный выбор лучшей способностью человека, поставленной над всеми остальными. Именно от нашего личного выбора зависит, проживем мы счастливую жизнь или несчастную. Почему? Потому что личный выбор — это еще и способность распоряжаться нашими внутренними впечатлениями. Допустим, вы разбили любимую вазу. Перед вами выбор — расстроиться от того, что вазу уже не починишь, или порадоваться, что ваза, которая пылилась без дела, больше не занимает места. Или предположим, что у вас умер друг. Вы можете скорбеть, лить слезы и отказываться смотреть на его фотографию, потому что она навевает грустные воспоминания. А можете выбрать принятие, проводить его в последний путь и вспоминать с радостью. Возможно, и верить, что однажды вы встретитесь. «По воле богов, единственное, что от нас зависит, — писал Эпиктет, — это великая сила, властвующая над всеми остальными. Способность верно распоряжаться внутренними впечатлениями. Но все остальное мы контролировать не можем. Мы можем выбирать не только поступки, но и эмоции. Только в ваших руках ваше счастье и несчастье». Благо и зло — это личный выбор. О свободе воли что по своей природе рождено препятствовать? Не зависящее от свободы воли ничто, только сама она себе, когда она превратна. Поэтому пороком она одна становится, добродетелью она одна. Эпиктет. Стойки говорят, что и благо, и зло заключены в личном выборе. Зло — плохой личный выбор. Благо – хороший личный выбор. Если вы совершаете хороший выбор, согласно добродетелям, то несете в мир благо, поступаете как мудрый человек. А если делаете плохой выбор, влечетесь своими пороками, страстями, то запускаете причинную цепь зла. Причиняя зло другому, вы делаете его озлобленным. И он, в свою очередь, причиняет зло третьему. И так зло и шагает по миру. Каждый ваш поступок, и злой, и благой, влияет на мир. Именно поэтому так важна добродетель. Мы все частицы единого целого. Запуская причинную цепь зла, вы делаете мир хуже, грязнее. И наоборот, запуская причинную цепь добра, вы делаете мир лучше. Именно поэтому ваш личный выбор — это настоящая суперсила, данная человеку Богом. Суперсила, которая может изменить мир. В чем благо? В личном выборе. В чем зло? В личном выборе. Итак, подведем итоги. Все проблемы от того, что мы желаем или избегаем того, что не в нашей власти. В жизни все делится на то, на что мы можем повлиять, и на то, на что не можем. От нас не зависит ни наше тело, ни мнение других людей, ни наше имущество, ни наша судьба, почти ничего. Единственное, что от нас зависит, это наш личный выбор. Только наш личный выбор может быть благом или злом. Все остальное безразлично. Именно наш личный выбор творит и изменяет мир вокруг. Поэтому мы ответственны за наш личный выбор. Как применять принцип «зависит, не зависит»? Шикарный навык для борьбы с тревожностью и страхами – техника «зависит, не зависит». Шаг первый. Вы определяете, зависит это от вас или нет. Как вы помните, от вас зависит только личный выбор. Шаг второй. Если не зависит, выкидывайте из головы. Если зависит, делайте. Пример первый. Вы упали, уронили на себя шоколадное мороженое, и теперь ваш белый костюм в огромных шоколадных пятнах. До дома придется добираться через весь город, прикрыться нечем, денег хватит только на метро. Какие-то люди, глядя на вас, смеются, показывают пальцем. Вам стыдно, некомфортно, хочется спрятаться. Спросите себя, зависит ли от меня мнение этих людей? Нет. Как нужно относиться к мнению других людей, которые от меня не зависят? Никак. Значит, и бог с ним. Раз вы не можете повлиять на мнение других, значит, сознательным волевым усилием переводите свое внимание на дела поважнее. Можете книгу почитать, пока едете. Пример второй. Вас обманули на деньги. Для начала выдохните и спросите себя, это зависит от меня или не зависит? Не зависит. Я сделал все, что мог, просто человек оказался нечестным. То, что он нечестен, от меня зависит? Нет, не зависит. А раз не зависит, значит, никакого отношения ко мне и не имеет. Значит, это не зло. Но я потерял деньги. А что такое деньги? Безразлично. Значит, ничего я не потерял. Что же я тогда волнуюсь? Если у вас есть крепкие ложные убеждения, что деньги — это благо, то придется дополнительно поработать с ними. Иначе не получится легко поменять свой взгляд на ситуацию. Тем не менее, чем больше практики, тем очевиднее результат. Главная задача в жизни состоит в том, чтобы сравнивать и разделять вещи и говорить себе. Внешнее не в моей власти. В моей власти личный выбор. Где же мне искать благо и зло? Внутри самого себя. В моем. А то, что принадлежит другим, никогда не называй злом или благом, утверждал Эпиктет. Пусть принцип «зависит, не зависит» всегда будет с вами. Напишите его ручкой на запястье. Сделайте такую заставку на телефоне или брелок. Вам нужно иметь постоянное напоминание перед глазами. «Зависит, не зависит» — одна из ключевых практик стоического спокойствия. Эпиктет рассказывает историю стоика Квинта Покония Агриппина, одного из представителей стоической оппозиции во времена Нерона. Ему, Квинту Поконию, сказали: «Твое дело рассматривают все нате. Но пожелайте удачи. О, уже 5 часов». А в 5 часов он обыкновенно делал гимнастику и ополаскивался холодной водой. «Вы меня извините, пойду-ка я позанимаюсь». После того, как он сделал гимнастику, к нему опять пришли и сказали: «Ты был приговорен». «К ссылке?» — спросил Агриппин. «Или к смерти?» «Высылка из Рима. А что насчет моего имущества?» «Не будут конфисковать». «Ну, хорошо, тогда поедем в Арицию. Первая остановка на пути ссыльных. Там и позавтракаем». Вот как должен стоик реагировать на беды. С блестящим спокойствием и потрясающим хладнокровием. Стоик должен реагировать разумно. Вместо того, чтобы горевать, плакать и сетовать на судьбу, просто делайте то, что можете. Не казнили? Прекрасно. Сослали? Отлично, поехали. По дороге надо не забыть перекусить. Эпиктет советовал: «Надо вести себя так, как будто мы в путешествии. Что я могу сделать? Выбрать рулевого, матросов, день, время. И тут на нас обрушивается буря. Хорошо. Что еще я могу сделать? Все, что мог, я сделал. Теперь дело за рулевым. Но тут наш корабль идет ко дну. Что же мне делать? Что могу? Что могу, то и делаю. Тону без страха, не крича, не обвиняя Бога, сознавая, что тот, кто рожден, рано или поздно должен умереть. Важно, что вы не должны отдавать все на откуп судьбе. Человек должен быть безразличным к внешним вещам и сохранять душевное спокойствие. Но при этом должен понимать, что его действия влияют на мир. Внешние вещи безразличны, но не безразлично то, как мы ими распоряжаемся. Игральные кости безразличны, ведь откуда мне знать, что на них выпадет? А вот должным образом распорядиться тем, что выпадет, это моя задача, говорил Эпиктет. Не забывайте, что стоицизм не только про спокойствие, но и про деятельность. Сохраняйте спокойствие и улучшайте мир, в котором вы живете. Упражнение для тренировки навыка «Зависит-не зависит». Упражнение первое. Утренняя тренировка. Когда выйдешь утром из дома, что бы ты ни увидел и что бы ни услышал, изучи и отвечай словно на вопрос. Что ты увидел? Красивого мужчину или красивую женщину? Используй наши правила. Зависит от нашего личного выбора или не зависит? Не зависит. Значит, отбрасываем. Что ты увидел? Оплакивают смерть своего ребенка. Используем наше правило. Смерть не зависит от нашего выбора. Значит, отбрасываем. Повстречал консула. Используем наше правило. Что такое консульство? Зависит от нашего выбора или не зависит? Не зависит. Значит, не годится и консульство. Не выдерживает испытания, тоже отбрасываем. Тебя это не касается. И вот если бы мы продолжали так делать и упражнялись бы с утра до вечера, держа в уме это правило, клянусь богами, чего-то да достигли бы. Попробуйте повторить упражнение, предложенное Эпиктетом. Сознательно устройте себе тренировку, когда едете утром на работу. Кто-то толкнул в метро. Зависит. Не зависит, игнорируем. Кто-то подрезал на светофоре. Зависит. Не зависит, игнорируем. Проработайте таким образом все обычные триггеры ваших эмоциональных всплесков. Все, что бесит, раздражает, заставляет нервничать, вызывает страх, зависть, желание обладать, все пропустите через волшебное сито «зависит, не зависит». Упражнение второе. У стоика нет проблем. Чем дорожим мы? Тем, что относится к внешнему миру. Чем серьезно заняты мы? Тем, что относится к внешнему миру. И мы еще недоумеваем, как это мы страшимся или как это мы беспокоимся. Эпиктет. В стоицизме нет проблем. Вообще. Все, что волнует мудреца, это личный выбор. Поэтому мудрецу никто не может воспрепятствовать, его никто не может принудить. У него нет проблем. Как только вы начинаете видеть в чем-то проблему, сядьте и разберитесь. Где корень этой проблемы? Скорее всего, где-то ваше желание или избегание встречает препятствие. Значит, у вас неправильное желание. Вы опять желаете то, что от вас не зависит, то, чего желать бессмысленно. Сместите свой фокус внимания на то, что от вас зависит, и эта проблема исчезнет. Думайте не о том, как увести чужую жену, а о том, как не хотеть чужой жены. Не о том, как получить эту должность, а о том, как перестать желать то, что не в моей власти. Разберитесь со своими желаниями, и вы сможете обрести стоическое спокойствие. Упражнение третье. Если вы на нервах. Эпиктет советовал. Так вот, старайся говорить всякой неприятной фантазии. Ты являешься всего лишь умственным представлением, и притом вовсе не тем, чем кажешься. затем исследуй его и испытай по тем правилам, какие у тебя имеются. Прежде всего, задайся вопросом, относится ли это видение к тому, что в нашей власти, или к тому, что вне ее? И если оно относится к тому, что вне нашей власти, то пусть у тебя под рукой будет следующее суждение. Ко мне это отношение не имеет. Если чувствуете, что начинаете погружаться в пучину тревог, самобичевания или страхов, включайте алгоритм. То, чего вы хотите или боитесь, зависит от вас. Если да, зависит, то кто вообще может вам помешать? Действуйте. Если кто-то или что-то мешает, и это не ваше эмоциональное состояние, значит, вы неправильно ответили на этот вопрос. Переходите к соседнему пункту «нет». Если ваш ответ «нет» не зависит, то какое вам до этого дело? Убедитесь, что сделали все, что могли. Проявили мужество, справедливость, разумность, здравомыслие. Поберегите силы для того, что от вас зависит. Упражнение четвертое. Внешние вещи к нам не относятся. Мы не можем контролировать впечатления, которые поступают в наш разум, но можем контролировать понимание. Если событие случилось, то оно просто случилось. Всю драму, слезы, накал страстей человек докручивает самостоятельно. Научитесь здраво оценивать происходящее, и жить станет гораздо легче. Не он на меня зло посмотрел. Наверное, он меня ненавидит, боже мой, что делать? А он на меня зло посмотрел. Точка. Возможно, у него болит живот, или он смотрел вообще не на вас. Может быть, он и в самом деле вас ненавидит, но это его выбор, а не ваш. Вы с этим ничего сделать не можете. Научитесь останавливать себя от докручивания. Помните, что внешние вещи не могут быть ни злом, ни благом. И по этому правилу оценивайте все происходящее. Сын такого-то умер. То, что от нас не зависит, не зло. Отец лишил такого-то его наследства. Что вы думаете об этом? То, что от нас не зависит, не зло. Цезарь осудил его. То, что от нас не зависит, не зло. Он был всем этим опечален. То, что зависит от нас, это зло. Он выдержал это с мужеством. То, что от нас зависит, это благо. Старайтесь поступать так в течение некоторого времени, пока не почувствуете, что научились разделять реальные проблемы и то, что только кажется таковыми. Его увели в тюрьму. Что случилось? Его увели в тюрьму. А что плохи его дела, это каждый от себя добавляет.